желаний, намерений. Что может быть хуже? У меня тогда были неверные мысли о старости. Когда мы, беседуя, свернули с Невского на Фонтанку, произошел несчастный случай. Мой друг оступился, упал, и проходивший грузовик слегка задел его. Ранение было не слишком велико. Оно выразилось в царапинах щеки и уха. Однако верхняя губа оказалась изрядно рассеченной. Я вызвал карету скорой помощи и отвез моего стонущего друга в больницу. И там тотчас его положили на стол, чтобы зашить рассеченную губу. Я присутствовал при этой операции, крепко сжимая руку своего товарища, который страшно нервничал и стонал. Перед тем, как приступить к операции, хирург, молодая женщина, обратилась с вопросом ко мне, так как у пострадавшего необычайно вспухла губа, и он не мог бы ответить. Женщина-хирург спросила: «Сколько лет вашему знакомому?» Я не знал, пожал плечами, сказал: «Какое это имеет значение? Скорее делайте операцию. Видите, в каком он состоянии? Вероятно, ему лет за 40». Женщина-хирург, тоже пожав плечами, сказала: «Это имеет немаленькое значение. Если ему меньше 40-50 лет, я сделаю ему пластическую операцию. А если 50, так я так зашью. Нет, все будет хорошо и как полагается, но уже, конечно, не то, что как бывает при пластической операции». Тут пострадавший, услышав эти слова, застонал и заметался на столе. Рассеченная его губа не позволяла ему вступить в пререкание с врачом. Подняв руку, он выкинул 4 пальца и, потрясая ими, как бы говорил: «Только 40, только, черт возьми, 40, делайте пластическую операцию». Слегка поломавшись, женщина-врач приступила к пластической операции. Нет, губа была зашита порядочно, шрам был невелик, но моральное потрясение еще долго сказывалось на моем друге. Он позабыл о том, что его задела машина, его потрясение было в ином. Он не мог позабыть слова хирурга о 50-летних людях, которым можно зашивать губы так, как иной раз зашивают матрацы, стягая грубой ниткой через край. Вот эта душевная боль моего стареющего друга осталась у него надолго. Эта боль осталась и у меня. И о старости я стал думать еще хуже, чем я до сих пор думал, и решил с ней бороться. Глава 2. Нет, я никогда не мечтал жить долго, никогда не хотел жить до 100 лет. Я не видел в этом прелести или удовольствия. Но я бы хотел жить так, чтобы не особенно стареть, чтоб не знать жалкой слабости, дряхлости, уныния. Я бы хотел до конца своих дней быть сравнительно молодым, то есть таким, который не потерял бы в битвах с жизнью некоторую свежесть своих чувств. Вот это примирило бы меня со старостью. Я не стал бы так гнушаться этих предстоящих лет. Я бы ожидал мою старость не столь озлобленно и не с таким отвращением, какое было в моем сердце. Но как это сделать, — думал я. Как поступать, чтобы объятия старости не были бы для меня слишком чувствительны? Что нужно сделать для того, чтобы в старости чувствовать себя здоровым, цветущим, сравнительно молодым, если не юным? Неужели человеческий разум не придет на помощь в этом весьма законном желании? И вот тогда я стал присматриваться ко всем старикам. Из них я выбирал себе таких, у которых были яркие щеки, твердая походка, гладкая кожа, крепкие руки и молодые, сияющие глаза. Я не столь часто находил таких стариков, но когда находил, не выпускал их из виду. Я следил за ними, присматривался к их жизни, к их поведению, к их привычкам. Я хотел наблюдать над ними, вывести какое-нибудь правило, по которому не угасает молодость.